Глава 82. Первенец. Натали. Эта невероятная свадебная церемония не просто врезалась мне в память, а отпечаталась в каждой клеточке моего тела. А когда она подошла к концу, органная музыка стихла, священник умолк. Установилась осязаемая тишина. Такое чувство, что все не просто застыли, но и перестали дышать. Я так точно. Потому что потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать возвращение в привычную реальность. «Дорогие мои Наталья и Кассиан, объявляю вас мужем и женой. Муж может поцеловать супругу», — произнес финальную фразу верховный служитель, и меня заключил в объятия ангельский ураган, черноволосый, зеленоглазый и безумно счастливый. Я утонула в запредельной нежности и сладости его поцелуя, плавясь от запредельной радости. Тишину храма взорвало бурное ликование. Все присутствующие принялись громко нам аплодировать и выкрикивать поздравления. А верховный служитель стоял молча, но смотрел на нас с таким одобрением и умилением, что это было эффектнее самых громких хлопков. Кассиан вдруг с неохотой отстранился, но только для того, чтобы подхватить меня на руки. Я обнаружила, что мое платье из белых цветочных лепестков снова вернулось в изначальный вид, и теперь я была облачена опять в тогу. «Завершающий этап брачной церемонии. Купание в благословенном озере. Только ты и я. Ты готова?» Спросил меня Кассиан так, чтобы остальные мои мужья тоже это слышали. Сейчас меня настолько распирали эмоции, что я была готова на что угодно. Если бы он позвал меня сейчас покорять миры и вселенные или нырять в бездну, я без раздумий ответила бы «да», куда угодно, лишь бы с ним. Я безгранично доверяла своему белокрылому ангелу. Купание — значит купание. Перед нами заискрился ярко-голубой портал, напоминающий водную гладь, и Касс уверенно в него зашагал. Микаэль попытался проследовать за мной, но Эльтаир его остановил. Я уже не слышала, что эльф сказал моим разведчикам и Джереми, но они остались в храме, принимать поздравления. 5 ударов сердца, и Кассиан выпрыгнул из портала на берегу настолько живописного озера, что у меня аж дух захватило. Водная гладь освещалась не только раскинувшимися ярким шатром звездами и 3 лунами, но и огромными светлячками, которые водили хороводы над озером. А береговая линия белела от цветущих кустарников с умопомрачительным ароматом сирени. И ни души вокруг, кроме нас. «Жена моя!» — с блаженством выдохнул Кассиан и понес меня в воду. Теперь я поняла, почему на мне снова тога. Плескаться в ней в озере куда сподручнее, нежели в феерическом свадебном платье. «Это ваше священное озеро?» — тихо спросила я, наслаждаясь каждой секундой, проведенной в теплой ласковой воде и в компании Кассиана. «Не то чтобы священная, скорее целительская. Здесь не святая вода, но это озеро благословили силы небесные, и теперь вода здесь обладает особыми свойствами, исцеляет и наделяет особенной мощью. Потомство, зачатое в этой воде в первую брачную ночь, получает свыше особую энергию. У меня сильный дар, Наташа, но наш первенец будет гораздо сильнее меня. Он впитает в себя всю мощь ангелианского рода, если ты будешь не против». Кассиан умолк и выжидательно посмотрел на меня. В его бездонных зеленых очах плескалась мольба. «То есть, если я правильно поняла, здесь и сейчас, в воде, у нас состоится консумация брака?» — уточнила я. «И ты просишь моего согласия, чтобы во время нее мы зачали нашего первенца?» «Все верно», — кивнул Касс, лаская меня взглядом. «А если мы придем с этой целью сюда в другой день, то наш ребенок не получит той силы, которую мог бы иметь?» Продолжила я расставлять все по полочкам. «Все именно так, моя ангельская девочка», — кивнул он. «Но я приму любое твое решение». «Но почему ты не сказал мне об этом заранее? Теперь я не сама по себе, у меня есть и другие мужья. Нужно обсудить это с ними», — растерянно отметила я. «Понимаю», — мягко отозвался Кассиан. «Эльтаир тоже твой истинный, и он сейчас слышит все, что я тебе говорю. Он передаст мои слова остальным твоим мужьям. Они примут общее решение, и мы скоро его увидим». «Как?» — не поняла я. «Просто немного подождем». Кассиан улыбнулся так, что мое сердце пропустило удар, а его губы нашли мои в упоительном поцелуе. Сама не заметила, как это произошло, но теперь мы с мужем стояли в воде совершенно обнаженными. «Вот и ответ от твоих супругов», — просиял Касс. А я потрясенно застыла, наблюдая, как перед нами в воздухе заискрилась белоснежная роза, из лепестков которой вылетел милый крылатый златокудрый малыш. «Похож на меня», — с одобрением оценил Кассиан. Помахав мне ручкой и задорно улыбнувшись, малыш растворился в воздухе вместе с Розой. «Итак, твои мужья согласны. А ты? Что скажешь ты, любовь моя?» Кассиан крепко прижал меня к своему теплому, бархатистому, по-мужски идеальному сложенному телу с четким рельефом мышц. «Я согласна», — выдохнула я.